Рита огревает меня ладонью по спине. «Молодчина! Я знала, что ты приедешь!» «Это гениально! Просто гениально!» Тявкающим голосом надрывается Зоя Ритина тетя Женя. В доме Шабановых, как во всех домах на свете, свой собственный запах. Пахнет солодом от пивоваренного завода, яблоком из кладовки, свежим тестом и корицей из кухни и немного собаками. От одного приезда в броварню до другого запах этот забывается, и его узнаешь как старого знакомого. Есть, впрочем, еще одно, что я успеваю забыть между поездками к Шабановым, а приехав, всякий раз вспоминаю с огорчением. Зоя и Рита ревнуют меня друг к другу. Еще по дороге в дом хорошенькая кудрявая Зоя успевает язвительно шепнуть мне: «Ты, конечно, только к своей ненаглядной Риточке приехала!» А смуглая Рита, мрачно набычившись, словно она собирается бодаться, больно щиплет мою руку. «Помни, или я, или Зойка! Как будто нельзя играть всем троим вместе!» «Нет, это провиденциально, просто провиденциально!» Восторженно тявкает тетя Женя. Золотой пенсне слетает с ее носика и повисает на шнурочке. Тетя Женя целый год училась в Петербурге на Бестужевских курсах, и наша Юзефа уверяет, будто тете Жене там мозги испортили. Я не совсем представляю себе, как это можно испортить человеку мозги. Сломали? Сунули туда гвоздь или шпильку? Но одно несомненно. Тетя Женя сыплет всегда непонятными словами. Никто не говорит так, как она. «У нас сегодня спектакль-концерт», — объясняет тетя Женя папе. «Я, знаете, написала для них маленькую пьеску. Называется «Три рыцаря», историческую, из жизни средних веков. Рыцаря счастливой звезды будет играть Зоенька, рыцаря львиное сердце – Риточка. А вот рыцаря печального образа должна была играть соседская девочка, но она час тому назад заболела. Можете себе представить, наш спектакль оказался под угрозой!» Тетя Женя всплескивает руками и взвизгивает. «Фатально! Просто фатально!» Теперь с моим приездом все устраивается. Рыцаря печального образа буду играть я. Меня уверяют, что роль маленькая, выучить ее легко. Можно даже в крайнем случае написать роль на клочке бумаги и читать ее по шпаргалке. От этого я, конечно, гордо отказываюсь. Я выучу наизусть, не бойтесь. «А ты не испугаешься перед публикой?» – волнуется тетя Женя. «Не испугаюсь». Откуда у меня такая нахальная уверенность, непонятно. Я ведь не только никогда до этого не играла ни в каких спектаклях, но и почти не бывала в театре. Когда я была еще совсем маленькая, мне не было 5 лет, я еще не умела читать. Меня однажды взяли в театр на праздничный утренник. Мама сказала: «Будут представлять бедность не порок». Я поняла это как «бедный сне порог». В театре мне больше всего понравилось, что поехали мы туда на извозчичьих санках, а в антракте мама дала мне шоколадку. Неизгладимое впечатление произвело на меня, когда стали длинной палкой зажигать газовые горелки. Электричества в то время в городе еще не было. Квартиры освещались керосиновыми лампами или свечами. Но в ту минуту, когда занавес, он казался мне до этого неподвижной стеной, вдруг толчками и рывками полез вверх, на меня напал какой-то восторженный столбняк, как если бы я увидела, что дома на улице пустились в пляс или люди полетели, как птицы, по воздуху. Мама потом рассказывала, что я весь спектакль просидела ошеломленная, даже вопросов не задавала никаких.